Начало третьей дорожки 11-й кассеты. Принцип системности требует разграничения внешней и внутренней сторон материальных систем, сущности и ее проявлений, обнаружения многоразличных сторон предмета, их единства, раскрытия формы и содержания, элементов и структуры, случайного и необходимого и тому подобного. Этот принцип направляет мышление на переход от явления к их сущности, к познанию целостности системы, а также необходимым связи рассматриваемого предмета с окружающими его предметами, процессами. Принцип системности конкретизирует принцип объективности, но вместе с тем направляет внимание на анализ, не отрывный от синтеза, на элементаристский подход, сопряженный с системным подходом. Он требует от субъекта ставить в центр познания представление о целостности, которое призвано руководить познанием от начала и до конца исследования, как бы оно ни распадалось на отдельные, возможно, на первый взгляд и не связанные друг с другом циклы или моменты. На всем пути познания представление о целостности будет изменяться, обогащаться, но оно всегда должно быть системным, целостным представлением об объекте. Здравый человеческий рассудок, тяготеющий к односторонности, в настоящее время все больше соприкасается с научными идеями, пронизанными диалектикой, с предметами, взаимодействующими с другими материальными системами, со следствиями, которые уже нельзя, не допуская явной ошибки, отрывать от породивших их причин. Односторонность рассмотрения объектов служит одной из основ догматизма, в том числе в идеологии. Фундаментом догматизма, если брать идеологию в период сталинизма, да и в последующие десятилетия, был авторитаризм, силовое политизированное давление на философию, превращение ее в служанку политиков, от которой требовалось слепое конъюнктурное комментаторство спущенных свыше положений и теоретическое обоснование, апологетика превратных политических установок. Отрывая философию от реальной жизни, это тоже односторонность, высшее руководство направлено, причем под революционными лозунгами, обрекало философию на схоластику и догматизм. Вместе с тем, этот императив, выступая исходным, не исчерпывает еще всего содержания принципа системности. Установка на всесторонность, если взять ее чисто формально, способна увести мысль в дурную бесконечность связи и отношений. Чтобы этого не случилось, нужно придерживаться другого требования – стремиться к охвату самых важных, необходимых сторон отношений и из их состава выделять определяющую, интегративную сторону, от которой зависят остальные. Такая сторона называется субстанциальной стороной или субстанциональным свойством. В понятии субстанционального свойства устанавливается уже не отношение свойства к свойству или к другому предмету, а отношение свойств к внутренней основе предмета, субстанции. Выявляется несводимость его совокупности и даже системе свойств. Выделение субстанционального свойства как определяющей стороны предмета – свидетельство высшего уровня эмпирического понимания предмета и предпосылка его теоретического изучения. Кумп, Ароджев, «Диалектическая логика. Основные принципы и проблемы». М. 1979, страница 118. Соответствующее требование к познанию можно назвать требованием субстанциональности. Далее эти авторы отмечают: всестороннее рассмотрение предмета представляет собой процесс эмпирического выделения его сторон и теоретического изучения внутренней связи этих сторон на основе субстанциального отношения, преобразующего сами эти стороны предмета как отношения, формы движения одного и того же содержания. Реальный процесс развития предмета оказывается таким же процессом синтеза сторон предмета, синтезом, в ходе которого и преобразуются эти стороны предмета. Тем самым происходит совпадение всестороннего рассмотрения предмета на теоретическом уровне с объективным процессом развития сущности предмета. Такого развития, которое само носит характер всестороннего синтеза. Такова сущность императива субстанциальности, связанного с синтезом, преодолевающим аналитическую односторонность. В ряду познавательных регулятивов, ведущих мышление к сущности и позволяющих ее раскрыть, важное место занимает требование, императив детерминизма. Уже на уровне явления этот императив позволяет отграничить необходимые связи от случайных, существенные от несущественных, установить те или иные повторяемости, коррелятивные зависимости и тому подобное, то есть осуществить продвижение мышления к сущности, каузальным связям внутри сущности. Функциональные объективные зависимости, например, есть связи двух и более следствий одной и той же причины, и познание регулярности на феноменологическом уровне должно дополняться познанием генетических, производящих причинных связей. Познавательный процесс, идущий от следствий к причинам, от случайного к необходимому и существенному, имеет целью раскрытия закона. Закон же детерминирует явление, а потому познание закона объясняет явление и изменение, движение самого предмета. Здесь происходит, по всей видимости, использование установки на познание одной стороны предмета, сущности закона. Однако эта установка кардинально отличается от метафизического подхода. В диалектике это такая односторонность, которая органично включена во всесторонность, целостность, системность. Итак, принцип системности образуют, по крайней мере, следующие императивы. Первое – всесторонности, второе – субстанциальности и третье – детерминизма. Принцип системности, который мы рассмотрели, нацелен на всестороннее познание предмета, как он существует в тот или иной момент времени. Он нацелен на воспроизведение его сущности и интегративной основы, а также разнообразие его аспектов, проявлений сущности при ее взаимодействии с другими материальными системами. Здесь предполагается, что данный предмет отграничивается от своего прошлого, от предыдущих своих состояний. Делается это для более направленного познания его актуального состояния. Отвлечение от истории в этом случае – законный прием познания. Но такое отграничение является временным, условным. Стремление завершить познание предмета только этими рамками – сталкивается с противоречием, поскольку нет полной всесторонности, если остается вне поля зрения такая сторона, как генезис предмета. Иначе говоря, сам принцип всесторонности требует выхода за пределы данного состояния предмета и выявления его истории. Можно сказать, что принцип объективности с его требованиями активности и конкретности ведет через причины системности к рассмотрению самой истории объекта, его бытия в прошлом. В этом плане принцип историзма расширяет и углубляет представление о познании данного предмета. Принцип историзма, как и другие философско-методологические принципы, является мировоззренческим в том смысле, что имеет теоретическое основание. Им служит теория развития. Историзм базируется на представлениях о сущности развития, о прогрессе, синтезировании, взаимосвязи качества и количества, причинности и тому подобное. Исторический подход к познанию явлений действительности подвергался осмыслению и осуществлялся в рамках различных философских направлений. Среди них можно выделить историзм эмерджентистский, градуалистский, диалектика материалистический, натуралистский и тому подобное. Их положительные стороны и недостатки являются следствиями особенностей соответствующей концепции развития. Кроме того, встречаются иные типы историзма, например, историзм эмпирический и логицистский, историзм, опирающийся на индивидуализирующий способ исследования, и историзм, ограничивающий себе генерализирующим методом познания. Целостное познание направляет внимание на охваты эмпирии и сущности истории, на взаимосвязь индивидуализирующего и генерализирующего методов исследования. Научный, вместе с тем, гуманистический историзм неотделим от практической деятельности человека, а от ориентации на органическую связь исторического и человеческого. Смотри, Зотов, «Мировоззрение на рубеже тысячелетий», «Вопросы философии», 1989, номер 9. Взаимосвязь человеческого с историческим хорошо показана известным русским философом Бердяевым в книге «Смысл истории». Он писал: «Человек есть в высочайшей степени историческое существо. Человек находится в историческом, и историческое находится в человеке. Между человеком и историческим существует такое глубокое, такое таинственное в своей первооснове сращение, такая конкретная взаимность, что разрыв их невозможен. Нельзя выделить человека из истории, нельзя взять его абстрактно, и нельзя выделить историю из человека. Нельзя историю рассматривать вне человека и нечеловечески, и нельзя рассматривать человека вне глубочайшей духовной реальности истории. В историческом подлинном смысле раскрывается сущность бытия, раскрывается внутренняя духовная сущность мира, а не внешнее только явление, внутренняя духовная сущность человека. Историческое глубоко онтологично по своему существу, а не феноменально. Оно внедряется в какую-то глубочайшую первооснову бытия, к которой оно нас приобщает и которую делает понятной. Историческое есть некоторое откровение о глубочайшей сущности мировой действительности, о мировой судьбе, о человеческой судьбе, как центральной точке судьбы мировой. Подход к номинально историческому возможен через глубочайшую конкретную связь между человеком и историей, судьбой человека и метафизикой исторических сил. Для того, чтобы проникнуть в эту тайну исторического, я должен прежде всего постигнуть это историческое и историю, как до глубины мое, как до глубины мою историю, как до глубины мою судьбу. Я должен поставить себя в историческую судьбу и историческую судьбу в свою собственную человеческую глубину. Бердяев. «Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы». Париж, 1969, страница 23-24. «Приобщаясь к внутренней тайне исторического, — отмечает далее Бердяев, — можно раскрыть в себе самом не пустоту своей уединенности, противоположение себя всему богатству мировой исторической жизни, а опознать все богатства и ценности в себе самом, соединить свою внутреннюю индивидуальную судьбу с всемирной исторической судьбой. Поэтому настоящий путь философии истории есть путь к установлению тождества между человеком и историей, судьбой человека и метафизикой истории». Там же страница 25. В бердяевском представлении о соотношении исторического и человеческого много верного. Научная концепция философии, ставящая во главу угла человека, призвана диалектически осмыслить эту взаимосвязь. Нужна материалистическая интерпретация историзма, сопряженного с абсолютным духом Гегеля и творческим духом Бердяева. Основная канва такой интерпретации уже есть, и она заключена в концепции исторического преодоления отчуждения человека. Взаимоопределение исторического и человеческого является одним из существенных моментов, отличающих понятие историзм и исторический метод. Историзм есть мировоззренческий принцип познания, и, как таковой, он сочетает в себе научную сторону, ориентированную только на объект, с аксиологической стороной, вовлекающей в познание человеческий ценностный подход, человеческую заинтересованность и человеческую деятельность. В отличие от принципа историзма, исторический метод всецело сфокусирован на конкретном предмете познания – то есть отвлечен от аксиологических моментов. Он не нагружен человечески ценностным содержанием и в этом смысле не является мировоззренческим. Кроме того, его сфера применения ограничена наукой. Философский принцип историзма представляет собой один из необходимых элементов диалектики. В нем заключено требование к познающему субъекту рассматривать материальные системы в их динамике развития. Принцип историзма позволяет, например, не только вскрыть начальный период существования государства, но и вместе с тем установить главную сторону его сущности. Эта сущность обнаруживается не сразу. Она скрыта за множеством других его сторон. При внешнем подходе кажется, будто государство всецело надклассово, общенародно, будто оно исполняет только функции по регулированию, координации и управлению социальной жизнью. Таковые действительно имеются, но принцип историзма помогает глубже разобраться в явлении. Основное назначение государства – быть орудием в руках господствующей социальной группы. Все последующее развитие государства с момента возникновения демонстрирует эту его главную сущность. Государство прошло в своем развитии несколько этапов. На этапе рабовладения эксплуататоры владели не только всеми средствами производства, но и также людьми. Этот этап сменил феодализм с его крепостным правом. Крепостник-помещик не считался владельцем крестьянина как вещи, а имел лишь право на его труд и на принуждение его к отбыванию известной повинности. Крестьянство накрепко прикреплено к земле, отсюда само название «крепостное право», «крепостные». Следующий исторический этап государства – капиталистический, буржуазный. Работник становится юридически свободным, но он экономически вынужден идти к собственнику средств производства. Товаром здесь становится сама рабочая сила. На всех этих этапах сущность государства оставалась одной и той же. Помимо этапов развития, данное явление имеет разные формы. Монархия как власть одного, республика как отсутствие какого-либо невыборной власти, аристократия как власть небольшого сравнительного меньшинства и демократия как власть народа. Они наблюдаются на каждом из исторических этапов. Парламентаризм буржуазной республики, конечно, прогрессивнее буржуазной монархии, но и здесь государство не есть выражение народной воли. Капитал, раз он существует, господствует над обществом, и никакая демократическая республика, никакое избирательное право сущности дела не меняет. Можно выделить целый ряд познавательных императивов, которые способны в своем комплексе составить диалектика логический принцип историзма. Прежде всего, конечно, формулируется самое общее, фундаментальное требование, которое выражает принцип историзма в его целостности – рассматривать предметы, процессы в их развитии, изменений, самодвижений. Это означает требование брать материальные системы во временном их аспекте, как изменяющиеся во времени. Если эта система существует в настоящий момент, то в аспекте прошлого, настоящего и будущего. Данный общий регулятив познания конкретизируется, распадается, расчленяется на множество более конкретных познавательных императивов. Исходным будет требование качественной или сущностной ретроспективности. В научном познании этот регулятив специфицируется в виде принципа познавательной ретроспекции, возвратного анализа и принципа актуализма. В главной же своей сути он присущ любому виду познания, если оно стремится к объективности. Но наиболее острая необходимость в таком требовании ощущается в науке. Исследователь любой области науки, констатировал Капнин, постоянно сталкивается с проблемой, как надо подойти к изучению предмета, с чего начать воспроизведение его истории в мышлении. Чтобы вскрыть сущность предмета, необходимо воспроизвести реальный исторический процесс его развития. Но последнее возможно только в том случае, если нам известна сущность предмета. Например, познание сущности государства предполагает знание истории его возникновения и развития. Но к изучению истории государства нужно подойти с определенным знанием его сущности как общественного явления. Иначе за государство можно принять родоплеменную организацию первобытно-общинного строя. Диалектика как логика и теория познания. Опыт логика гносеологического исследования М. 1973, страница 161. В научном познании этот круг разрывается посредством применения специфических, то есть относящихся к сфере научного познания, диалектико-логических средств, устанавливающих начало предмета исследования, формулирующих достаточно строгие критерии такого начала. В общем же принципы, каковым является принцип историзма, необходимым выступает требование иметь некоторое предварительное представление о сущности предмета в настоящий момент и под углом зрения этого представления устанавливать исходную стадию его развития, исходный момент его истории. Явление ведет свою историю, считает Лохановский, с того момента, когда оно, а, возникает как целое, хотя еще и не законченное, не завершенное, как внутреннее самостоятельное, качественно своеобразная система всех своих снятых предпосылок, ставших ее элементами, объединенных в целое главным элементом, хотя эта система еще полностью не оформлена, не развита. Б. Встречается не спорадически, эпизодически, как аномалия, не в виде исключения, а систематически, регулярно. Приобретает определенную прочность, известную устойчивость и достаточную широту распространения. Однажды возникнув, появившись где-либо, уже не исчезает, а развивается вширь и вглубь на основе своего собственного внутреннего источника, основного противоречия, то есть, когда имеется в виду дальнейшее поступательное движение, в процессе которого данное явление успевает в определенной мере развернуть свою сущность. Требование сущностной ретроспективности предполагает дальнейшее движение познания. Конкретизировав на рубеже становления предмета первичное представление о его сущности, познание должно идти к его обогащению последующей истории предмета и на этой обогащенной основе вырабатывать более глубокое понимание настоящего. Так во взаимодействии настоящего и прошлого может осуществляться и осуществляется взаимокорректировка представлений о сущности объекта познания. Благодаря этому создается основание для более конкретного последующего рассмотрения его истории. Вторым императивом принципа историзма является требование рассмотрения предпосылок возникновения предмета. Такое требование будет вторым, а не первым потому, что прежде чем познавать предпосылки чего-то, необходимо хотя бы в самых общих контурах знать существо этого чего-то, иначе поиск предпосылок превратится в бесцельное занятие. Для определения предпосылок привлекаются категории детерминизма – причина, полная причина, условия, основания. Отмечая, что не все из предпосылок начал сущности имеют одинаковое значение для происхождения вещи, Аристотель писал: «Для всех начал общее то, что они суть первая, откуда то или иное есть или возникает или познается. При этом одни начала содержатся в вещи, другие находятся вне ее». Метафизика, сочинение в четырех томах, М. 1976, том 1, страница 145. Предпосылки входят затем в снятом виде в содержание предмета, воспроизводятся им. В социальной действительности совокупность объективных условий или предпосылок, выступающая реальной возможностью, превращается в действительность посредством субъективной предпосылки – человеческой деятельности. Деятельность, отмечал Гегель, есть движение, выводящее предмет из условий, в которых он имеется в себе, и дающее предмету существование посредством снятия существования, которым обладают условия. Энциклопедия философских наук, М. 1974, том 1, страница 327. В процессе последующего развития предмет может попасть в новые условия, выполняющие роль предпосылок развития более многообразной сущности предмета. Но в рассматриваемом императиве речь идет о генетических, а не о динамических предпосылках. Третий императив выражается в требовании применять в ходе познания предмета основные законы диалектики. Здесь реализуется несколько нормативных правил или установок познания, вытекающих из общей теоретической концепции диалектики. А. Направлять движение мысли от качества к количеству, затем к их единству. То есть выявлять качественные изменения в структуре и элементах системы, в ее подсистемах, их количественные характеристики, а также меру или безмерность системы. Б. Обнаруживать скачки, определять их типы и виды, постепенные или взрывообразные, одинарные или интегральные и тому подобное. В. Раскрывать преемственность состояний в развитии предмета, при отрицании трансформации, отрицании снятия, отрицании синтезе. Г. Ориентировать мысль на обнаружение полного или ограниченного проявления закона отрицания и отрицания. Д. Акцентировать внимание на раскрытии противоречивости предмета, установка на раздвоение единого и познание противоречивых частей его. Е. Ориентировать познание на выявление конкретных типов и видов противоречия объекта, внутренних и внешних, их своеобразного соотношения, конструктивных и деструктивных и тому подобное. Следование этим и некоторым другим более частным установкам познания способно обеспечить достижение многосторонней характеристики истории рассматриваемого предмета. Приведенные познавательные правила неравнозначны. Из-за большой значимости для понимания диалектики развития установки на выявление его противоречивости, эта установка может выделяться в качестве относительно автономной и квалифицироваться как самостоятельный принцип диалектического мышления. Четвертым императивом принципа историзма выступает требование выделять этапы, стадии, фазы, периоды развития предмета, устанавливать их естественную последовательность и выявлять диалектику общего и единичного в этом процессе. Отчасти в предыдущем императиве затрагивалась эта сторона предмета в установках на преемственность и скачки. Теперь же эти установки берутся с иным акцентом и фокусируются на градации целостного процесса исторического развития. Помимо ориентации целостного процесса исторического развития, помимо ориентации познания на выявление качественного своеобразия этапов, данный императив нацеливает на моменты преемственности этапов, состояний. Существуют переходные периоды или моменты от одного исторического этапа к другому. Возможна трактовка всего исторического процесса от возникновения предмета до настоящего его этапа как переходного состояния. Выявление переходности есть форма обнаружения взаимосвязи в историческом процессе. Установление взаимосвязи этапов, фаз, стадий, состояний ведет мысль к познанию закономерности развития. Ее итогом представляется следующая, пятая по счету, рекомендация. Рассматривать объект с точки зрения процесса развития закономерного, то есть характеризующегося определенными законами перехода от одного исторического состояния объекта с одной структурой к другому его историческому состоянию с другой структурой. Грушин. Историзм. Философская энциклопедия. М. 1962. Том 2. Страница 352. Принцип историзма опирается на такую концепцию исторического процесса, в которой закономерность, необходимость неотрывна от вариативности, от многообразия возможностей и случайностей. Между тем, до сих пор существует взгляд, согласно которому история общества является фатальной, а законы общества однозначно необходимыми. С этой точки зрения сталинизм как особая политическая и экономическая система, утвердившаяся в нашей стране с конца 20-х, начала 30-х годов 20-го столетия, с его ошибочными и антигуманными методами решения проблем, являлся абсолютно фатальным и якобы оправдываемым историей. Однако объективный анализ прошлого отводит случайностям и вероятности важное место в ряду факторов, детерминирующих тот или иной поворот истории. Если брать историю становления социализма в СССР, то, как показывают исследования, смотри, например, Гордон, Клопов, что это было, размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30-40-е годы, М. 1989. В конце 20-х годов у нас действительно была необходимость в индустриализации, но в то же время имелись и разные возможности, по крайней мере две, движения к этой цели. Был избран, однако, далеко не лучший вариант развития. Конец третьей дорожки 11-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.